Глава 25. Этот день не заладился с самого начала. Сперва Ярик получил неплохую затрещину от Дарга. Хозяин вспомнил, как раб донимал его вопросами и решил провести воспитательные мероприятия. Затем оказалось, что наглые вороны утащили сверток с едой, который был спрятан в траве. Мерзкие птицы мало того, что лишили путников завтрака, так они еще и с нахальным видом уселись на ветках окружающих деревьев и хриплым карканьем оглашали свое мнение о глупых людях. Крайним, естественно, оказался Ярик. Как же, раб не позаботился о вверенных ему продуктах. Напоминать Даргу о том, что тот сам забрал сверток у Ярика перед сном и не отдал приказ о дежурстве, раб не стал. Не положено. Вот теперь и приходилось продолжать движение через лес под дружный хор бунтующих желудков и испепеляющие взгляды Дарга. Все-таки идти по лесу, избегая дорог и троп, очень тяжело. Именно к такому выводу пришел Ярик, перескакивая через очередную валежину, преградившую путь. По сравнению с тем, что ему приходилось переживать раньше, это была обыкновенная увеселительная прогулка. Даже эпизод с рысью был не так уж и опасен. Будь они менее изранены, зверь не смог бы застать их врасплох. А сейчас даже завалящий волк на глаза не попадется. То ли дело земли мертвых духов. Там смерть несет даже самый гнилой куст. Травинка может ужалить в пятку. А здесь не лес, а парк отдыха. Где-то сбоку заквахтала какая-то птаха. Странный какой-то голос. Неестественный, подумал насторожившийся Ярик. Молодой раб обернулся к Даргу. Тот, не меняя выражения крайней скуки на лице, глазами показал ему продолжать движение. «Значит, не почудилось. Хозяину тоже что-то не понравилось», — удовлетворенно подумал весь подобравшийся, как перед прыжком, Ярик. Впереди замаячили широкие просветы между деревьями. «Господин, впереди никак дорога?» — спросил Ярик. «Может, попробуем по ней пройтись?» Дарг ничего не сказал, только разрешающе кивнул. Они продолжили движение вперед. Судя по всему, Дарг решил прекратить прятаться и сделать новую попытку выйти к людям. «Может, к какому каравану прибьемся?» — понадеялся Ярик. Бесцельные блуждания по лесу ему уже порядком надоели. Деревья к дороге подступали практически вплотную. Уже одно это можно было рассматривать как показатель слабости королевства. Насколько понимал Ярик, на такой дороге можно было грабить всех подряд, особо не рискуя. Посади на деревья лучников, в кусты мечников или, что более реально, мужиков с топорами или дубинами, потом повали деревья впереди и сзади. Все, можешь грабить, сколько влезет. Смутное беспокойство уступало место тревоги. Нехорошее место, опасное. Ярик подошел уже вплотную к придорожным кустам и остановился. Выходить на открытое пространство было несколько боязно. Рядом встал Дарг, и его глаза теперь цепко ощупывали окрестности. «Да нет, вроде бы все чисто». Этот факт немного тревожил Ярика. «Хотя, если тот, кто здесь мог затаиться, не дурак, я бы на дерево залез». Ярик поднял голову и встретился взглядом с сидевшим там и с наглым прищуром, целившимся в него из лука мужиком. «Вот сволочь!» — шепнул Ярик. Мысли заметались в поисках выхода. Дарг, обративший внимание на возглас, все мгновенно понял и сам поднял голову. Ярик осторожно окинул взглядом соседние деревья и заметил ту же самую картину. Лучники, сидящие словно воробьи на ветках. «Хозяин, кажется, мы влипли», — опять зашептал Ярик. «Посмотрим». Дарк почему-то светился оптимизмом. Ярик же прикидывал, что от парочки стрел он может еще и увернется, но вот третья, а то и четвертая его наверняка догонит. А там уже добить раненого ничего не стоит. «Да нельзя забывать про Дарга. Вот тебе и мирный лес». В это время рядом раздались мягкие шаги, и к ним подошли трое кряжестых мужиков. Фигуры это были, конечно, колоритные. Лица, заросшие бородами чуть ли не по самые глаза, перебитые носы, сальные космы, наглые глаза — все это полностью подтверждало теорию Ламброза об облике классического разбойника. Одежда мало чем отличалась от крестьянской, но вот оружие... Оружие было добротное. Двое держали по боевому топору, а на поясе третьего, судя по всему, атамана, висела сабля. Даже такому невежде в области оружия, как Ярик, было понятно, что это отнюдь не дешевый инструмент убийства. А уж как загорелись глаза Дарга. «Ну что, ядрить вас втудыть?» — начал речь тот, кого Ярик посчитал атаманом. Затем немного подумал и добавил. «Мать вашу! По что пошлину не платите? По нашему лесу ходите и не платите. Нехорошо, не по-людски это». Дарк продолжал молчать. Ярик, как лицо подчиненное, тоже. «Ну что молчите? Языки в заднице повтягивали!» — изобразил бурный смех атаман. Рядом загрохотали двое прихлебателей. Дарг сохранял невозмутимое спокойствие. Тут взгляд атамана остановился на шее Ярика. «Мужики, вы только гляньте! А этот оборванец-то у нас богатей!» Он указал на Дарга. «Связанный у него в услужении. Оборванец оборванцем, а раба имеет». Тут в голову разбойника, видимо, пришла свежая мысль. «Может, вы из полота, а? Упокой души тамошних людишек, милостивый Оррис, а? Отвечать!» Атаман подошел к Даргу на расстояние вытянутой руки. Что уж он собирался сделать, может, в морду дать своему пленнику, а может, за грудки схватить, этой истории неизвестно. Дарг совершил то, чего от него никто не ожидал. Он резко шагнул вперед, встав с атаманом нос к носу, положил левую руку на рукоять сабли и, зацепив правый отворот атамановой рубахи, рывком поменялся с мужиком местами. Теперь воина отлучников частично закрывал атаман. Не давая разбойникам опомниться, Дарг потянул на себя саблю и, крутанувшись вокруг себя, нанес удар по открытой шее одного из бандитов. Не завершая поворота, он выпустил из левой руки рукоять сабли и ловко перехватил ее правой. Смена положения ног, движение кисти и сабля летит по новой траектории, устремляясь к голове второго разбойника. Тот уже было поднял в замахе топор, но острая сабля перерубила его руку у запястья. Новый поворот руки, и все тело воина словно устремляется вслед за саблей. Каким-то немыслимым движением, извернувшись так, что он оказался лицом к атаману, Дарг рассек саблей пустой воздух. «Дзынь!» — раздался звук отбитой стрелы. Кто-то из особо расторопных лучников уже успел отреагировать и выстрелить из лука. Как уже понял Ярик, Дарга не пронзили стрелы в первые мгновения боя только потому, что невозможно держать лук в натянутом состоянии очень долго. А начало боя оказалось столь стремительно, что быстро отреагировать успели не все. Да и атаман мешал. Вокруг Дарга заблистал серебряный вихрь, выстраивая вокруг него нерушимую стену из стали. Но не дремал и атаман. Его руки уже сдернули с пояса веревку с грузом и раскручивали это нехитрое оружие над головой. Тут в схватку вступил Ярик. Не раздумывая, понимая, что наибольшую опасность для хозяина сейчас представляют именно лучники, он метнул свое тело на дерево, отвлекая на себя огонь по крайней мере одного из стрелков, того, что сидел на этом дереве. Руки зацепились за ближайшую крепкую ветку, а тело уже отклоняется в сторону, сбивая прицел. Смертельный ветер прошелестел совсем рядом. Вовремя. А теперь вверх, пока гад нащупывает новую стрелу. Дерьмо. С чмокающим звуком в правую руку впилась стрела. С соседнего дерева своего товарища поддержал другой разбойник. Раненая рука сорвалась, и тело Ярика замоталось из стороны в сторону, что спасло от другой стрелы. Это уже успел пустить лучник с дерева Ярика. «Да сколько можно?» Проревев что-то угрожающе истерическое, Ярик зацепился ногами за соседнюю ветку и разжал руку. Тело полетело куда-то спиной вперед, используя в качестве оси поворота ветку дерева. Ощущение от трения грубой коры о голые ноги было не из приятных. В ствол ударила новая стрела. Ярик напрягся и оседлал свою ветку, моля всех богов, чтобы она выдержала все те акробатические трюки, что ему пришлось выполнять. Наверху раздалось упоминание предков Ярика, и рядом пролетела еще одна стрела. Судя по скорости, она просто выпала у лучника из рук. Нервы у разбойника явно начали сдавать. Стиснув зубы, Ярик подпрыгнул с приютившей его ветки куда-то вверх. Захватливой рукой, сильная боль в мышцах, и, не пытаясь подтянуться, Ярик, словно маятник, качнулся вперед, достиг высшей точки и, помогая раненой рукой, подтянулся и встал на ветку. Та дрогнула под весом человека. Ярик повернул голову и встретился глазами с разбойником. У того тряслись губы. Рука судорожно старалась выдернуть стрелу из колчана. «Получай, гадина!» — выдохнул сквозь зубы Ярик и пнул лучника ногой, сбивая его с ветки. С судорожным криком тот взмахнул руками и выпустил лук, застучал по веткам, устремляясь вниз, но, как ни странно, сам разбойник не упал. Он сорвался с ветки и теперь висел на дереве, за пояс, привязанный к нему веревкой. Подстраховался, гад. Конечности разбойника бестолково шарили по воздуху в поисках опоры. Взгляд Ярика ухватился за две вещи – длинный нож на поясе разбойника и толстая ветка рядом с правой его ногой. «Он сейчас встанет на ветку, достанет нож, и я с дырой в боку полечу вслед за луком!» Пронеслось в голове у Ярика, и он прыгнул на висящего человека. Только-только нащупал эту самую ветку, как на него обрушилось чужое тело. Нога опять сорвалась, затрещала веревка. Разбойник злобно закричал. Ярик же обхватил тело висящего человека ногами и начал нашаривать левой рукой у того на поясе нож. Несчастный забился, замолотил руками, сопротивляясь. Двинув локтем, удачно для себя задел древко стрелы, что так и торчало из руки Ярика. Наконечник чиркнул по кости, пробуждая океаны боли. Ярик заорал что-то грозное и матерное и ударил противника лбом. Брызнула кровь из рассеченной брови. Удар на мгновение ошеломил разбойника, и Ярик этим воспользовался. Он, наконец-то, нашарил рукоять чужого ножа и выдернул его из ножен. «Только бы не выронить!» — мелькнула мысль. Ярик уже наносил удар. Почти не встретив сопротивления, нож вошел в человеческую плоть, а потом еще и еще. В какой-то момент Ярик понял, что он просто кричит и наносит удар за ударом по уже недвижимому телу противника. Рука замерла в замахе, и в это время раздался треск обрывающейся веревки. Словно на скоростном лифте, Ярик устремился вниз. Извернувшись в воздухе, он смог успеть добиться лишь одного, чтобы при падении разбойник оказался под ним, а не наоборот. Ярик потерял сознание ненадолго. Пара десятков ударов сердца. Мгновенно вспомнив, где находится, вскочил на ноги. Левая рука выставлена чуть вперед, держа наготове нож. Не выронил все-таки. Глаза обшаривают все вокруг. Пока Ярик воевал на дереве, обстановка внизу изменилась кардинальным образом. Атаман лежал лицом вниз, а из-под него уже растекалась лужа крови. Чуть дальше еще два тела. Одно из них подергивалось. Под деревом валялся на боку лучник. Причиной смерти был торчавший из горла нож. Меткий бросок. Откуда только у Дарга нож? В это время глаза Ярика наткнулись и на хозяина. Тот за спиной Ярика раскручивал какую-то веревку. «Да это ж атаманов кистень!» В этот момент Дарк выпустил кистень из рук, и темный шар с гулом устремился к макушке одного из деревьев. Сразу же раздался явно предсмертный вопль, и, ломая ветки, к земле устремилось тело непривязавшегося разбойника. Ярик выдохнул сквозь сжатые зубы и уважительно произнес. «Здорово!» Дарк повернулся к нему и, выругавшись, зашипел. «Приготовься! Сейчас здесь будут остальные!» И Ярик сразу же обратил внимание на приближающийся треск и крики. Из кустов через дорогу действительно выбегали новые лица. 3, 5, 10, 17 человек. 5 с луками, остальные с топорами и мечами. «Дерьмо! Да прокляни их тьма!» — зарычал Ярик и посмотрел на свою раненую руку. «С торчащей стрелой не подерешься. Да и какая драка? Бежать надо!» Ярик бросил короткий взгляд на Дарга. Губы сжаты, ноздри гневно раздуваются. Судя по всему, хозяин решил в этой битве утопить всю горечь поражений последних 5 седмиц. И ведь утопит только в своей собственной крови, да и в Яриковой заодно. «А, задери вас всех, Мархуз!» Заревел, нагнетая ярость, Ярик, и, сжав древко стрелы, толкнул его вперед. Наконечник еще раз царапнул кость, породив новые волны боли, и вот с другой стороны руки вздулся бугор. «Ай!» Ярик продолжал кричать, когда чья-то крепкая рука обхватила его раненую руку, резким ударом по стреле прорвала набухший бугор, и залитый кровью наконечник показался на поверхности. Зазубренный. Дарг, а это был, естественно, он, отломил наконечник и выдернул древко из раны. «Дай перетяну!» — раздался голос привыкшего повелевать вождя. Он умело обмотал руку Ярика и затянул. Ярику веревка показалась подозрительно знакомой. Взгляд под ноги? Конечно, когда-то ею был привязан к дереву убитый Яриком разбойник. «Живо возьми топор, сейчас нам будет жарко!» — крикнул Дарк и швырнул Ярику один из топоров убитых разбойников. То, что Ярик успел увернуться и поймать брошенное оружие, было чудом. Сам Дарг подбежал к убитому лучнику и сдернул у того с пояса неплохой длинный кинжал. Взял его в левую руку, а саблю в правую. Завертел вокруг себя смертельный вихрь стали и остановился. Судя по выражению лица, Дарг остался доволен. В это время кусты раздвинулись, и к ним выбежала первая пара бандитов. Похоже, они еще не очень понимали, что здесь происходит. Лишь это объясняло, почему они не начали со стрельбы из луков. Дарг как будто только этого и ждал. Хотя кто его знает, может и ждал. Он прыгнул вперед, блеснула сабля, и вот уже по земле покатилась голова незадачливого разбойника. Второй попытался ударить топором, но Дарг легко увернулся и воткнул ему прямо под подбородок лезвие кинжала. Танцующий шаг, и Дарг уже стоит в стороне. Как обратил внимание Ярик, хозяин встал за толстым стволом дерева так, чтобы с дороги его не было видно. Разумно. Ярик решил взять эту тактику на вооружение. Короткими перебежками от ствола до ствола он приблизился к Даргу. Предосторожности вправду оказалось не лишней. Мимо Ярика, шурша сбитой листвой, пролетели первые стрелы. Но, видимо, решив, что так можно истратить весь боезапас, лучники прекратили стрельбу. В кусты полезли сразу 5 разбойников. И тут стало не до наблюдений. Как только разбойники выскочили из кустов, в этот раз Дарг дал им возможность выбраться на свободное пространство между деревьями, они, мгновенно оценив обстановку, в том числе и залитую кровью правую руку Ярика, вчетвером напали на Дарга. Пятый пошел на Ярика. В кустах зашуршали новые бандиты. Ярик сосредоточил все внимание на гнусно скалящемся разбойнике. Весь мир сузился только до этого мерзавца. Губы его шевелились, что-то говоря Ярику, но он не слышал. Перехватив топор поудобней, он замахнулся и шагнул к врагу. Тот заиграл коротким мечом. Судя по всему, противника сильно смущало, что перед ним стоял человек с оружием в левой руке. Но ведь Ярик и в правой-то не умел правильно держать это оружие. В это время зазвенело со стороны Дарга. Раздался чей-то предсмертный крик. «Хозяин времени даром не теряет», — подумал Ярик и ударил врага топором. Тот легко отбил удар дрянным на вид мечом. Отдача от удара отозвалась болью в плече. Ярик выронил топор. Разбойник осклабился и занес меч над головой. И Ярику не оставалось ничего иного, кроме как буквально швырнуть свое тело вперед. Не ожидавший удара мужик оступился, взмахнул руками, и они с Яриком покатились по земле. Меч остался где-то позади. Ярик, вцепившись руками в горло разбойника, пытался его задушить. Но сегодня это не удавалось. Попался на редкость здоровый детина. Выругавшись, мужик качнулся, и вот уже Ярик погребен под его телом. Следующее движение, и вот он уже оторвал руки от своей шеи. Ярик тут же принялся ими молотить, как заведенный, стараясь попасть по глазам. Зло выругавшись еще раз, детина вцепился в его запястье, и Ярик со всей ясностью понял, что сейчас последует чудовищный по силе удар, который, если не убьет его на месте, то покалечит точно. И тогда, от отчаяния, Ярик потянул руки на себя. Естественно, что мужик ему этого не позволил. В результате Ярик подтянулся к груди разбойника. Тот пустил в ход вторую руку, стараясь прижать Ярика к земле, но потерял равновесие и упал всем телом на противника, открыв шею. И Ярик вцепился в нее зубами. Брызнула кровь. Почувствовав на губах вкус крови, он еще сильнее стиснул челюсти. На его голову откуда-то сбоку обрушился сильный удар, затем еще и еще, целый шквал ударов, ревя от боли и страха, обрушил на голову Ярика рассвирепевший детина. Наконец, разбойник особенно сильно дернулся и вырвался из цепких объятий Ярика, откатился в сторону и встал на ноги, попытался руками зажать бьющие фонтанчики крови, но безуспешно. Еще какие-то мгновения, и он потерял сознание. Ярик явно перекусил какую-то артерию. Тело разбойника завалилось на бок, и Ярик мог теперь практически без опаски подняться. Теоретически. Сильные удары сказались на его состоянии. В ушах стоял шум, голова кружилась. Чтобы встать, пришлось сделать над собой усилие. Сначала на четвереньки, подтягивая ставшие непослушными ноги, затем, мотнув головой и разогнав дымку перед глазами, на ноги. Мир покачнулся. Ярик шагнул к дереву и оперся рукой о ствол. Немного подташнивало. Осоловевшим взглядом Ярик пытался оценить обстановку. Как ни странно, на него никто и не собирался нападать. Вокруг валялись тела разбойников. Между ними передвигался Дарг и спешно обшаривал на предмет наличия каких-либо ценностей. Что называется, занимался мародерством на поле боя. Со стороны дороги раздавались крики и лязг железа. Ярик помотал головой, пытаясь прогнать наваждение. А как иначе это назовешь, если кажется, что остатки разбойников добивает чей-то вооруженный отряд? «Живо сюда!» — раздался приглушенный голос Дарга. «Надевай!» Он протягивал Ярику чьи-то штаны. Хотя, почему чьи-то? Ярик оглянулся и быстро нашел тело, обнаженное ниже пояса. «Надеть штаны мертвеца?» Комок подкатился к горлу. Ярик попытался сдержаться, но не смог. Согнувшись в три погибели, он выплеснул на неповинный куст содержимое желудка. «Немедленно надевай! Ты меня слышишь, раб?» Дарк не был настроен шутить. Сам он уже скинул свои лохмотья и теперь сидел в одежде атамана и натягивал его же сапоги. Ярику ничего не оставалось, кроме как выполнить приказ. Правда, как только его взгляд падал на тела разбойников, желудок начинал судорожно сжиматься. «Ну, теперь хоть на людей похоже», — удовлетворенно хмыкнул Дарг. «Держи». Ярик молча взял протянутый мешок. Сам Дарг повесил себе через плечо небольшую сумку и уже прилаживал на пояс ножны сабли и кинжала. «Возьмешь топор», — застегивая пояс, обратился к рабу Дарг. Ярик покорно кивнул. Представив себя мысленно, он увидел босого, голого по пояс человека, в серых штанах, подпоясанных веревкой, через плечо сумка, в руке топор. По сравнению с тем, что было, гораздо более солидный вид. Более приличествующий облику раба-странника, коим сейчас выглядел Дарг. Ярик тряхнул мешок и услышал, как внутри что-то звякнуло. «Тяжелый?» «Не развязывай», — буркнул Дарг. «Внутри более-менее стоящие железки этого отребья». «А деньги у них были?» — не удержался Ярик. «Были», — тряхнул своей сумочкой Дарг. В этот момент на дороге смолкли крики. «А вот и наши помощники закончили. Пойдем». Дарг приглашающе мотнул головой и стал осторожно пробираться между кустами. «Не стреляйте! Свои!» Это он уже кричал, обращаясь к людям на дороге. «Ты сначала выйди, а там мы уже посмотрим, что это еще за свои!» Раздался с дороги веселый и задорный голос. Лет говорившему, судя по всему, было не так уж и много. Дарг осторожно вышел на дорогу. Вслед за ним выбрался и Ярик. Рабу оставалось только повторять все движения хозяина, а тот стоял, не шевелясь, расставив в стороны руки, показывая свои мирные намерения. Ярик положил топор на землю и поднял руки. В пяти саженях стояли четверо лучников и внимательно следили за их движениями. Вокруг стали собираться пешие и конные воины. Взгляды у всех были настороженные и не пышущие гуманизмом. Ярик поежился. Не угодили бы они из огня да в полымя. В этот момент вперед протолкался дородный мужчина в богатой одежде. Белая, если не сказать белоснежная рубаха, темно-синие брюки и куртка, толстый кошель на поясе, широкий кожаный ремень, черные полусапожки, разнообразные золотые цепи и браслеты, пальцы унизаны перстнями. Все говорило о богатстве. Хотя на вкус Ярика такое количество побрякушек мог навесить на себя только мужчина не совсем нормальной ориентации, точнее, совсем ненормальной ориентации. Взять, например, того же Парсана. Тот тоже любил всевозможные цацки. А кто он по своей сути? Правильно, извращенец. Но, с другой стороны, может, здесь такая мода? Пословица про чужой монастырь правильно расставляет акценты. А так облик человека был вполне приятен. Солидный, под 40 возраст. Внушительное брюшко, чистое, что называется, холеное лицо, не обезображенное печатью порока. Так всегда изображают купцов. «Кто такие?» — густым и сочным баритоном спросил этот фронтоватый мужчина. «Странник и раб, уважаемый. Шли в Каргол и заблудились. Потом вышли на дорогу и на нас напали разбойники. Думал, что уже не спасемся, но тут подоспели вы». Дарг опустил руки и благодарно скосил голову. «Интересно, спросит ли этот толстяк, почему у Дарга вся одежда велика и висит мешком?» — невесело подумал Ярик. В это время из тех кустов, откуда только что вышли Дарг с Яриком, выбежал молодой парень и подскочил к толстяку. «Ну?» — игнорируя Дарга с Яриком, спросил тот. 11 тел. Одно из них принадлежит Кургазу», — радостно рявкнул парень. Потом немного помялся и добавил. «Все обобраны до нитки. Один лежит без штанов, а Кургаз только в исподнем». Толстяк повернулся к хозяину Ярика и засопел. «Странник, значит. А разбойников, значит, из озорства раздел». То ли спрашивая, то ли осуждая, произнес Франт. Ярика он игнорировал напрочь. Ярик обратил внимание, как напрягся Дарг, и как его рука словно бы невзначай легла на пояс, поближе к рукоятке сабли. Толстяк это также заметил и дернул щекой. «Ну что ж, убийство этого проклятого кургаза, да вымерзнут его кости во тьме бездны, дело благое. Я бы даже сказал, богоугодное. Верно, люди?» Толстяк оглянулся на своих воинов, и те ответили одобрительным гулом. Дарг немного расслабился, но бдительности не терял. Это-то Ярик уже научился распознавать в своем хозяине мгновенно. «Я купец Туран из семейства Золотой Орел, а это мои люди. Мы идем из восточного Каена в Глорд, зайдем и в Каргол, так что я буду счастлив приветствовать столь великого воина. Прости, не расслышал твоего имени». Туран выжидательно замер. «Дарг, просто Дарг из Полота, решил посмотреть белый свет». Дарг усмехнулся и бросил взгляд на Турана. Тот слегка нахмурился и вздохнул. «Так вот, уважаемый Дарг, я буду просто счастлив, если столь великий воин присоединится к моему каравану. Не побрезгуй моим гостеприимством, уважаемый, у вас толстяка». Туран хитро подмигнул. Ярик переступил с ноги на ногу. Было бы неплохо двинуться дальше с караваном, но безопасно ли это? Вот в чем вопрос. Но от Ярика ничего не зависело, и он спокойно ожидал решения своего господина. Вообще, путешествие с Даргом привило Ярику, а точнее, возродило в нем здоровый фатализм. «Надо будет, будем мирно идти, а надо, за топоры возьмемся». «Я с радостью приму приглашение столь уважаемого человека». Дарг был сама учтивость. «Мы с моим рабом с удовольствием примкнем к вашему каравану». Ярик облегченно вздохнул. «Теперь, наверное, можно будет и отдохнуть». Вокруг сразу же зашевелилась и загомонила людская масса. Зазвучали приказы. Всадники вскакивали на коней, спешно оттаскивались в сторону трупы разбойников. Судя по всему, заморачиваться погребением бандитов никто не собирался. В кусты, где проходила схватка Дарга и Ярика с разбойниками, нырнул воин с топором и мешком. Спустя мгновение послышался звук удара, и вот уже этот воин несет мешок с расплывающимися по плотной ткани пятнами. «Главный охранитель Каргала обещал неплохую награду за голову этого мерзавца», произнес воин, проходя мимо. Мысль отдать мешок с трофеем Даргу ему явно даже в голову не пришла. Ярик перевел взгляд на хозяина, но тот даже бровью не повел. Хотя, с другой стороны, он был прав. Не в том они были положении, чтобы права качать. А купца понять можно. Он ищет выгоду везде. Например, награду за атамана получит. Даром заполучила охранника в караван. «Ну и ушлый же мужик этот Туран». Мысль, проскользнувшая в голове у Ярика, была полна уважения. К Даргу подошел какой-то безоружный и невзрачный мужичок и пригласил следовать за ним. Хозяин кивком приказал Ярику не отставать. Проводник же повел их к одной из повозок. Дальнейший путь им предстояло проехать. Ярик поправил мешок на плече, тяжелый, зараза, перехватил поудобнее топор и направился следом за хозяином. Маленький зверь очень спешил. Цель была так близка, что каждое мгновение промедления просто разрывало от нетерпения его сердечко. Хотелось бежать и бежать вперед, не останавливаясь ни на секунду. Но как бы ни был вынослив маленький охотник, приходилось останавливаться на отдых и питание. Открывшийся мир был так беспечен, окружающие звери медлительны и рассеяны. Например, вчера охотник увидел на дереве серое существо с него размером. Оно сидело на ветке и что-то курлыкало. Как он крался к добыче, то замирая, то стрелой пробегая участки пути, то повисая вниз головой на ветках. Зверь добрался на расстояние одного прыжка, а затем молнией метнулся к добыче. Раз, и из прокушенной шеи течет кровь, а вокруг вьются серые перья. А какой вкус! Ну разве можно было так питаться дома? Зверь бежал вперед и вперед. Вот он выбежал на невообразимо длинную, змеей извивающуюся полянку. Трава там почти вся вытоптана. По ней так легко и приятно бежать. Не надо продираться между переплетениями густой травы или скакать с ветки на ветку. И в этот момент зверь почувствовал сильный запах большого. Он был здесь совсем недавно. Зверек подскочил вверх и замолотил передними лапками, издавая радостный писк. Он забегал, засуетился, нырнул в густой кустарник, обежал лежавшие мертвые тела, ткнулся носом в лужу крови под одним из мертвецов и негодующе фыркнул, вспугнув осевших здесь мух. Наконец, зверек подбежал к одному из деревьев и буквально зарылся носом между его корней. Пахло кровью большого. Этого не должно быть. Зверь как-то по-лисьи тявкнул и стрелой устремился туда, где невероятно близко ощущался большой.